Ориентация на достижение. Основы. Введение. Дэниел Голман. Когда у нас хорошо развита компетенция ориентации на достижение, мы стремимся соответствовать высоким стандартам и даже превосходить их, и ценим возможность измерить результаты своей работы и получить обратную связь. Мы ищем способы улучшить свою деятельность. Мы ставим сложные цели и идем на просчитанный риск. При этом мы способны уравнять личное стремление к достижениям с потребностями и целями организации. Всем нам знакомы люди, у которых эта компетенция не развита. Например, одаренные личности, не способные реализовать свой потенциал, поскольку не умеют направить его на достижение конкретной цели. Они могли бы добиться многого, будь у них мотивация и энергия, но им не хватает этого важнейшего элемента успеха. При этом есть те, кто терпит неудачу из-за чрезмерной нацеленности на достижение при недостатке других компетенций эмоционального интеллекта. Я слышал историю об очень успешном юристе, чье мощное стремление к достижениям помогло ему стать лучшим выпускником юридической школы, получить работу в престижной фирме и дослужиться до партнера. Но затем что-то пошло не так. Став руководителем, он обнаружил, что его ориентация на достижение превратилась в помеху. Он не прислушивался к чужим идеям об улучшении рабочих процессов, не видел необходимости в команде, не фокусировался на достижении целей фирмы. Его воспринимали как отстраненного человека, и в результате он оттолкнул от себя весь персонал. У этого юриста компетенция ориентации на достижение была развита сверх меры. Но он не умел соотносить личное стремление к успеху с потребностями организации. Ему не хватало других компетенций эмоционального интеллекта, которые уравновешивают чистое стремление к достижениям, таких как эмпатия, способность вдохновлять и навыки командной работы. По мере развития карьеры, ориентация на достижения помогает людям добиваться целей, что крайне важно для успеха отдельного специалиста. Но когда человек становится руководителем, эта компетенция должна работать в связке с другими. При развитой ориентации на достижения вы предъявляете высокие требования не только к себе, но и к другим. Вы ставите измеримые, но сложные цели и ищете показатели, которые говорят о том, насколько хорошо вы справляетесь и нужно ли повышать планку. И в отличие от того юриста, вы постоянно учитесь улучшать результаты, работая с командой. Исследования показывают, что ориентация на достижения, направленная на личные цели, играет ключевую роль на ранних этапах пути. Однако с продвижением вверх по карьерной лестнице она должна трансформироваться в заботу о целях команды или всей организации. Если лидер не сумеет сместить акцент с личных целей на общие, то может начать бездумно подавлять подчиненных. Журнал Harvard Business Review посвятил этому статью под названием «Когда лидерство выходит из-под контроля» — «Leadership Run Amok». Десятилетия исследований, проведенных в Гарварде, Корнелле и других университетах, показывают, что стремление к успеху особенно ярко выражено у предпринимателей, которые создают процветающие бизнесы или запускают инновационные подразделения внутри организаций. Такие люди идут на осмысленный риск, они убеждены, что уровень риска минимален, хотя со стороны он может казаться очень высоким, а достижение цели маловероятным. Способность идти на оправданный риск хорошо демонстрируется в игре, где нужно накинуть кольцо на колышек. При этом дистанцию броска выбирает сам игрок. Чем дальше вы установите колышек, тем больше очков получите, если сумеете забросить на него кольцо. Оказывается, предприниматели очень хороши в этой игре. Люди, которые слишком осторожны и боятся рисковать, устанавливают колышек слишком близко. Они легко набрасывают кольцо, но получают мало очков. Однако чрезмерно смелые, не оценивающие риск реально, ставят колышек слишком далеко и промахиваются. А успешные предприниматели размещают его дальше, чем большинство других игроков, но все же попадают. Успешные предприниматели подходят к целям так же, как к этой игре. Люди с высоким уровнем ориентации на достижения всегда стремятся получать точную обратную связь. Постоянно пытаясь повысить свою эффективность, они хотят знать: «У меня хорошо получается» или «Мне нужно что-то поменять». Такие люди — организационные ученики. Им нравится работать в команде, чтобы искать новые способы улучшения результатов, и они получают удовольствие от преодоления сложностей. Стремление к достижениям — надежный показатель эффективности менеджеров. Выдающиеся руководители ставят перед собой цели, отслеживают прогресс и понимают, что надо сделать, чтобы их достичь. Ориентация на достижения также предсказывает успех в тех профессиях, где есть четко обозначенные количественные цели и возможность получать постоянные измеримые результаты и корректировать свои действия, например, в сфере продаж. Когда ориентация на достижения сочетается с двумя другими компетенциями, позитивным мышлением и эмоциональным самоконтролем, это создает так называемую стойкость, упорство, позволяющее достигать долгосрочных целей, несмотря на преграды и неудачи. Ориентация на достижения в сбалансированной форме — важнейший навык для лидеров на всех уровнях организации. Мои коллеги делятся знаниями из своих областей о том, как работает эта компетенция, почему она так важна и как ее можно развивать. Наш мозг и ориентация на достижения. Ричард Дэвидсон. Современная нейрофизиология достигла огромных успехов в изучении ориентации на достижения. Ученые исследовали уровень активности левой и правой префронтальной коры у людей, которые бездействовали, то есть не выполняли никаких определенных задач. Префронтальная кора расположена непосредственно за лобной костью. Выяснилось, что у людей с более высокой активностью левой префронтальной коры чаще наблюдается позитивный взгляд на мир. Они склонны к целеустремленному поведению, причем их цели носят положительный характер. Когда мы размышляем о целях, мы создаем в сознании образ желаемого будущего и выстраиваем поведение, способствующее его достижению. Префронтальная кора играет в этом процессе ключевую роль. Именно она позволяет нам совершать мысленные путешествия во времени, детально представляя, каким может быть будущее при реализации существующих возможностей и какие чувства мы будем при этом испытывать. В недавних исследованиях было установлено, что часть префронтальной коры, отвечающая за достижение целей, напрямую связана с областью, которая находится под ней и имеет большое значение для переживания позитивных эмоций. Эта область называется вентральным стриатумом. Внутри вентрального стриатума расположено так называемое прилежащее ядро. Оно насыщено дофамином, химическим веществом мозга, которое отвечает за ощущение удовольствия. Получается, что зона, ответственная за позитивные эмоции, связана с зоной, управляющей действиями, и эта связь активизируется, когда мы размышляем о целях. Что же мешает ориентации на достижения? Считается, что правая префронтальная кора более активно участвует в процессах, связанных с негативными эмоциями. Она также может играть ключевую роль в сдерживании поведения, действуя как своего рода тормоз. К примеру, мы прекращаем делать что-либо, если это дело не приносит немедленных результатов. Существует два типа людей. Те, кто продолжает действовать, несмотря на трудности, и те, кто склонен быстро впадать в состояние беспомощности. Активация левой префронтальной коры поддерживает настойчивость и упорство в достижении целей. При этом состояние беспомощности или недостаток настойчивости связаны скорее не с преобладающей активностью правого полушария, а с недостаточной активацией левого. Развитие ориентации на достижения. Как развить способность нашего мозга сосредоточиваться на достижении целей? Здесь могут оказаться полезны разные подходы. Например, поведенческая активационная терапия показывает, что для запуска нужной нейронной сети иногда достаточно самого действия. Последовательные маленькие шаги часто становятся основой для больших успехов. К примеру, если вы хотите улучшить навыки тайм-менеджмента, самое простое, что вы можете сделать — завести таймер, который каждый час будет напоминать вам прерваться, пересмотреть свой список приоритетов и оценить, насколько вы продвинулись. Регулярная активация мозга помогает усилить как эту, так и другие компетенции. Чтобы более четко сформулировать долгосрочные цели, представьте, какой вы видите свою идеальную жизнь через 10-15 лет. Задайте себе конкретные вопросы об этом будущем. Чем я занимаюсь? На что я повлиял и какое наследие оставил? Что я сделал для этого? Ясное представление собственных целей становится движущей силой ориентации на достижение. Как развить сбалансированное стремление к успеху? Ричард Боецис. Как вы можете наметить и реализовать свой путь в будущее? Насколько силен ваш внутренний настрой на победу? В поведении он порой проявляется как соревновательный дух, но это не только стремление быть лучше других, но и в первую очередь приближение к собственному стандарту совершенства. Для одних людей это что-то совсем простое. Например, сокращение времени на дорогу до работы. Другие стараются внимательнее относиться к нуждам покупателей, клиентов или пациентов, чтобы каждый раз делать работу лучше. Ориентация на достижение необходима на пути как кратко, так и к долгосрочным целям, в том числе целям всей жизни. Эта компетенция приносит пользу во многих сферах, не только в карьере. В профессиональной деятельности она особенно важна для специалистов по продажам, инженеров или IT-работников. Кроме того, она помогает достичь руководящих должностей. Однако, когда вы уже достигли управленческого уровня, польза от ориентации на достижения становится менее очевидной. Дело в том, что избыток этой компетенции у лидера часто приводит к проблемам. Многие вместо того, чтобы вдохновлять команду, продолжают думать исключительно о собственных результатах. Исследования показывают, что ориентация на достижения приносит значительные плоды до определенного момента, но затем начинает мешать. Мы изучали карьеры сотрудников на протяжении 20 лет и обнаружили, что мотивация к достижениям является весомым фактором продвижения до среднего уровня управленческого звена, особенно в течение первых 8 лет. Однако для перехода на уровень высшего руководства она часто оказывается препятствием. В ориентации на достижения есть один большой парадокс. Она очень полезна, если у вас есть позитивные цели. Но если вы постоянно работаете на износ и ждете того же от окружающих, вы можете стать токсичным лидером. Люди с высокой мотивацией к достижениям обычно предпочитают делать все самостоятельно. Они склонны к микроменеджменту, искренне считая, что лучше остальных знают, как надо. Это делает их менее ориентированными на командную работу и более сосредоточенными на личных результатах, из-за чего окружающим кажется, будто они идут по головам. Иногда их ошибочно называют властолюбивыми, но на самом деле они просто не замечают этих самых голов. Другой парадокс состоит в том, что хотя ориентация на достижения помогает достичь карьерных целей, она может обернуться повышенным уровнем стресса, недовольством жизнью и неспособностью по-настоящему насладиться результатом. Чтобы этого избежать, очень важно определить, когда и как стоит использовать эту компетенцию на благо себе и команде, и как уравновесить ее с другими компетенциями эмоционального и социального интеллекта. Для развития ориентации на достижения можно воспользоваться простой техникой. Установите конкретную и измеримую цель. Подумайте, как можно достигнуть ее. Регулярно отслеживайте свои успехи и оценивайте результаты. Если у вас уже есть склонность к такому подходу, он покажется вам легким. Если же эта методика вам чужда, ее освоение может быть непростым, но регулярная практика и настойчивость сделают ее частью вашей рутины. Любую из 12 компетенций эмоционального и социального интеллекта лидера лучше всего развивать последовательно, шаг за шагом. Попробуйте в течение недели внедрять одно или два новых действия и повторяйте это на системной основе, создавая среду, в которой вам будет легче практиковаться. Если ориентация на достижение пока не является вашей сильной стороной, начните с небольшой цели. Например, если ваша работа требует быть в курсе актуальной информации в вашей сфере, но у вас практически нет на это времени, не ставьте перед собой недостижимую цель. Например, читать каждую неделю целое техническое руководство. Вместо этого начните с простой задачи. Читать по одной главе каждую неделю в течение месяца. Мы часто забываем, чего именно хотим достичь, и не отслеживаем, приближают ли повседневные действия нас к этой цели, заставляют топтаться на месте или же отдаляют от нее. Достичь желаемого легче, если ясно представлять себе цель. Для того, чтобы включить действия, необходимые для достижения целей, в список повседневных дел, очень полезна работа с коучем, который будет напоминать вам о том, к чему вы стремитесь и каким хотите быть. Командный аналог ориентации на достижения. Ванесса Друскотт. Наши масштабные исследования показали, что у индивидуальной компетенции ориентации на достижения есть командный аналог, который является ключевым фактором, отличающим высокоэффективные команды от команд со средними показателями. Мы пришли к такому выводу, изучая поведенческие паттерны, то есть командные нормы, в самоуправляемых производственных командах. Нам хотелось понять, что именно самые успешные команды делают иначе на повседневной основе. Мы применили исследовательскую модель, которую предложил мой наставник, Дэвид Маклелланд, и которая помогает понять, как создаются наиболее эффективные команды. Наши выводы содержат важные уроки для всех лидеров и участников рабочих команд и касаются не только индивидуальных особенностей членов команды, но и командного поведения. Чтобы вы лучше поняли, что мы узнали, я расскажу вам, как проводилось исследование. На изученном нами производственном предприятии работало 150 самоуправляемых команд, у которых не было формальных лидеров, и вся ответственность делилась между членами команды. По крайней мере, так мы думали, когда начинали исследование. Мы определили выборку самых успешных команд по трем критериям и сравнили их с выборкой команд среднего уровня. В качестве критериев мы использовали, во-первых, объективные показатели эффективности, например, объемы производства и оценки качества. Во-вторых, рекомендации от членов команд. И в-третьих, рекомендации от высшего руководства. Выяснилось, что у высокоэффективных команд одним из основных поведенческих паттернов является ориентация на достижения, но на групповом уровне. Мы назвали ее ориентацией на результативность. Она проявляется в готовности всех членов команды к дополнительным затратам времени и энергии на работу, что ведет к увеличению количества и качества производимой продукции. Они уделяют больше внимания ожиданиям потребителей и серьезнее относятся к вопросам безопасности, которые строго контролируются на этом предприятии. Если говорить проще, члены высокоэффективных команд разделяют общее убеждение в важности высоких результатов и совместно стремятся к их достижению. Команды со средней эффективностью добросовестно исполняют свои обязанности, ведь в них тоже есть хорошие работники, но не прикладывают дополнительных усилий, выходящих за их рамки, и не координируют свои действия так, чтобы превзойти установленные стандарты. Они не видят в этом необходимости, так как они не получают за это дополнительной оплаты. Но почему же тогда самые продуктивные команды работают так усердно? Чтобы ответить на этот вопрос, мы углубились в анализ происходящего в высокоэффективных и среднеэффективных командах. Нас интересовало, действительно ли члены средних команд обладают меньшей ориентацией на достижения на индивидуальном уровне. Кроме того, мы предположили, что важную роль может играть характер отношений между членами команды. Мы вернулись к собранным данным и рассмотрели поведение отдельных участников и координацию действий внутри группы, используя адаптированную методику Дэвида Маклелланда для изучения ориентации на достижения и взаимодействия. Мы удивились, обнаружив, что в командах со средней эффективностью немало участников с высокой индивидуальной ориентацией на достижения. Эти люди даже чаще, чем участники высокоэффективных команд, выражают желание работать лучше, быстрее и продуктивнее. Также многие члены средних команд ориентированы на взаимодействие и построение отношений. Они тоже значительно чаще, чем участники высокоэффективных команд, проявляют желание укреплять связи внутри команды. Однако ни те, ни другие не могут преобразовать желания и мотивы в скоординированные командные действия. Повторный анализ показал, что высокоэффективные команды отличают скоординированное поведение. Они делают ставку на результативность и достижение высоких целей, что позволяет им повышать эффективность работы и качество результатов. К тому же в этих командах чаще наблюдается взаимная поддержка и неформальное общение. Заметно, что люди здесь хорошо знают друг друга, и им приятно проводить время вместе. При этом разногласия и напряженные моменты могут возникать в командах обоих типов, как в высокоэффективных, так и в средних. Как же высокоэффективным командам удается превращать индивидуальное стремление к достижениям в общую нацеленность на результат? Чтобы ответить на этот вопрос, мы вернулись к нашим данным и собрали дополнительную информацию. Мы начали с гипотезы. Хотя в самоуправляемых командах не было формального руководителя, у них могли быть так называемые «возникающие лидеры». Это участники, чье влияние в команде значительно превосходит влияние остальных. Мы попросили 4 коллег проанализировать видеозаписи взаимодействия команд. Они должны были определить, есть ли в каждой команде неформальные лидеры, и если да, кто именно выполняет эту роль. В 98% случаев их независимые заключения полностью совпали. Определить самого влиятельного человека в группе оказалось несложно. Команда, как правило, следует советам этих людей и старается прислушиваться к их словам. После этого мы детально проанализировали поведение неформальных лидеров. Мы изучали, какие действия они совершают, что говорят и как это влияет на их команды. Мы обнаружили, что в высокоэффективных командах, в отличие от среднеэффективных, такие лидеры уделяют огромное внимание созданию командной нормы поведения, которую мы назвали взаимопонимание. Благодаря этой норме члены команды предпринимают сознательные усилия, чтобы лучше понять точки зрения, потребности, навыки и чувства друг друга, то есть активно стараются узнать друг о друге больше. Чаще эта информация связана с работой, но иногда затрагивает и личные темы, например, семью или хобби. Неформальные лидеры в среднеэффективных командах уделяют этому процессу значительно меньше внимания, и в результате участники таких команд не стремятся лучше узнать своих коллег, их потребности, предпочтения и точки зрения. В ходе исследования мы выяснили, что способность лидера создавать атмосферу взаимопонимания влияет на эффективность команды двумя путями. Во-первых, это происходит благодаря растущему уровню доверия. Там, где неформальные лидеры уделяют особое внимание взаимопониманию, участники отмечают значительно более высокий уровень доверия как к отдельным коллегам, так и к команде в целом. Во-вторых, благодаря развитию открытой и честной коммуникации, когда люди не боятся делиться своим мнением, в командах, где неформальные лидеры работают над укреплением взаимопонимания, участники чаще отмечают, что готовы к честному общению. И доверие, и открытая коммуникация напрямую связаны с более высокой результативностью команды. Иными словами, доверие и открытость становятся основой для укрепления командной ориентации на результативность. В 2 последующих исследованиях самоуправляемых групп студентов MBA мы получили схожие результаты и смогли дополнить общую картину новыми деталями. Мы обнаружили, что эмпатия неформального лидера, измеряемая оценками других в опроснике по эмоциональным компетенциям Голмана и Бояцеса, ECI, оказывается наиболее значимым фактором, предсказывающим, сможет ли команда выработать норму взаимопонимания. Эта норма, в свою очередь, связана с чувством безопасности участников и их привязанностью к команде, что, как показали наблюдения, напрямую влияет на результативность. В этом исследовании мы также изучили ориентацию на достижение неформальных лидеров, также по оценкам других в ECI. Мы выяснили, что этот фактор связан с двумя важными командными нормами. Первая из них — готовность команды анализировать свои действия и улучшать процессы ради повышения эффективности. Мы назвали эту норму «командная самооценка». Вторая — готовность к проактивным действиям для решения потенциальных проблем, которые могут негативно повлиять на эффективность работы. Мы назвали ее «проактивное решение проблем». Обе эти нормы напрямую влияют на высокую результативность команды. Выводы для лидеров и участников команд. Наше многолетнее исследование привело нас к важному выводу. Одного лишь стремления лидера к достижениям недостаточно для формирования у команды ориентации на результат. Даже если команда состоит из людей с высокой индивидуальной ориентацией на достижения, этого мало, чтобы убедить их постоянно прикладывать дополнительные усилия, координировать действия и поддерживать открытое общение, то есть делать то, что необходимо для достижения максимальной эффективности. Участникам команды нужны лидеры, которые уделяют внимание построению отношений, способствуют открытой коммуникации и укрепляют связи между людьми и их привязанность к команде. Для этого лидеру необходимо проявлять эмпатию, помогающую команде развивать норму взаимопонимания. Взаимопонимание укрепляет связи именно потому, что это норма, а не разовое действие или процесс. Как любая норма, она меняет культуру и атмосферу в коллективе. Развитие отношений становится непрерывным, самоподдерживающимся процессом. Исследователи межличностных отношений подчеркивают, отношения сохраняются только если их постоянно выстраивать, поддерживать и при необходимости восстанавливать. Каждое взаимодействие между участниками команды несет информацию о состоянии этих отношений. Лидеры команд должны осознавать, что их стремление к достижениям недостаточно для создания высокоэффективной команды. Секретным ингредиентом, который они должны культивировать, является эмпатия. Когда эмпатия лидера сочетается с ориентацией на достижения, в команде появляется норма взаимопонимания, способствующая укреплению доверия, развитию открытой коммуникации и формированию привязанности участников к команде. Именно это влияет на готовность к дополнительным усилиям, слаженной работе и достижению наивысшего уровня командной эффективности. Заключение. Дэниел Голман. Хочу рассказать вам об одном успешном человеке, обладавшем высокой ориентацией на достижения. Этот инноватор создал прототип продукта, известного сегодня как банкомат. Еще на стадии прототипирования он заключил контракт с крупным международным банком на поставку своего устройства. Когда он выполнил заказ в срок, в банке удивились. Они полагали, что за столь короткое время отработать прототип и сделать готовый продукт не получится. Однако он пошел на разумный риск, сделав то, что другим могло показаться опрометчивым. Он был уверен, что справится. Какую бы профессиональную сферу вы ни выбрали, сбалансированное стремление к достижениям может стать двигателем вашего прогресса. Эту способность можно развивать, как и любую другую компетенцию эмоционального и социального интеллекта. Для одних это означает научиться яснее формулировать цели и последовательно двигаться к ним. Для других — понимать, в каких ситуациях сильное стремление к достижениям полезно, а в каких для большей эффективности его лучше уравновешивать другими компетенциями. Не уверены, удалось ли вам найти баланс? Попросите коллег, которым доверяете, поговорить об этом и о других компетенциях эмоционального интеллекта. Или поработайте с коучем, чтобы провести 360-градусную оценку и получить честную обратную связь.